600. Символ сочетания высших энергий. Есть Аум. На пути труда познается ритм и понятие энергии. На пути поистине можно осознать движение и гармонию. Среди трудов непомерных можно различать искры вдохновения. Трудящийся будет сотрудником.